разместить усики, придающие манку вид живой мухи, умело подобрать краски, это уж подлинное искусство. Муха трепещет, дрожит на ладони, дунешь и взлетит, иллюзия полная. Недаром, когда держишь на ладони такую муху, становится как-то не по себе, так и хочется ее прихлопнуть. Вот это да, восхищается парикмахер. Лев-Флем взмахивает рукой, как бы закидывая удочку, и воображаемый бамбук выгибается дугой. Его рука подрагивает от напряжения, как будто рыба бросается на утек, стремительно рассекая водные толщи. Вы хлопаете главля вот так, и готово дело. Левая рука Лев-Флема ловко подставляет воображаемый сачок под укращенную рыбу. Симпатичный этот парень, Лев-Флем. Прошло несколько часов. К вечеру кино, потом опять кино, потом другая гостиница, на сей раз очень тихая. Мирей все время здесь, рядом. Не та, что лежит в ванной, а Мирей в Вангиане. Живая Мирей, с которой он охотно бы поделился своими страхами. Как бы ты поступила на моем месте, Мирей? А ведь он еще любит ее. Или, вернее, робко начинает любить. Нелепо, мерзко, как ни крути. И все-таки, смотри-ка, да это же Равинель. Что? Перед ним остановились двое. Кадю и какой-то незнакомец в спортивной куртке. Высокий, сухопарый, он внимательно всматривался в глаза Равинеля, словно «Знакомься, это Ларменжа!» — расплывается в улыбке Кадю. Ларменжа. Равинель знавал Ларменжа, мальчонку в черной блузе, который решал ему задачки. Они оглядывают друг друга. Ларменжа протягивает руку первый. Фернан, приятная неожиданность. Прошло, небось, добрых 25, а? Кадю хлопает в ладоши. Три коньяка! И все-таки наступает легкая заминка. Неужели этот детина с холодными глазами и крючковатым носом? Ларменжа, ты теперь где? Спрашивает Равинель. Я архитектор, а ты? О, я коммивояжер. Это сообщение сразу устанавливает дистанцию. Ларменжа уклончиво бросает Кадю. Мы вместе учились в лицее в Бресте. Кажется, даже вместе сдавали выпускные экзамены. Сколько лет, сколько зим. Согревая в руке рюмку с коньяком, он снова обращается к Равинелю. А как родители? Умерли. Вздохнув, Ларменжа объясняет Кадю. Его отец преподавал в лицее, так и вижу его с зонтом и с портфелем. Он нечасто улыбался. Что верно, то верно. Нечасто. У него был туберкулез. Но зачем Ларменжа это знать? И хватит говорить об отце. Он всегда ходил в черном. Лицеисты прозвали его Сардина. В сущности, именно он и отвратил Равинеля от учения. Вечно твердил, вот когда меня не будет, когда останешься без отца, трудись, трудись. Сидя за столом, отец вдруг забывал о еде и, сдвинув мохнатые брови, унаследованные от него Равинелем, впивался взглядом в сына. Фернан, дата, кампо формио, формула бутана, согласование времен в латинском языке. Он был человек пунктуальный, педантичный, все заносил на карточки. Для него география была перечнем городов, история перечнем дат, человек перечнем костей и мышц. У Равинелли сейчас еще выступает холодный пот, когда он вспоминает об экзамене на аттестат зрелости, и нередко, словно в кошмарном сне, ему приходят на память странные слова. «Пуанта Питр, известковый односемидольный». Нельзя безнаказанно быть сыном Сардины. Что бы сказал Ларменжа? Признайся ему, Равинель, что он молил Бога о смерти отца, следил за признаками близкого конца. Да что там говорить? Он поднаторел в медицине. Он знает, что означает пена в уголках рта, сухой кашель по вечерам. Знает, каково быть сыном больного, вечно дрожать за его здоровье, следить за температурой, за переменами погоды, как говорила его мать. У нас до седых волос не доживают. Она пережила мужа лишь на несколько месяцев. Тихо ушла в небытие, изможденная расчетами и бережливостью. Братьев и сестер у Равинеля не было, и после кончины матери он, несмотря на зрелый возраст, чувствовал себя бедным сиротой. Чувство это не прошло и по сей день, что-то в нем так и не расцвело, и он вечно вздрагивает, когда хлопает дверь или когда его неожиданно окликают. Он боится вопросов в упор. Конечно, теперь у него не спрашивают о дате кампо формио, но он по-прежнему боится попасть впросак, забыть что-нибудь существенное. Ему и в самом деле случалось забывать номер своего телефона, номер своей машины. В один прекрасный день он забудет и собственное имя, и не будет ни чьим-то сыном, ни мужем, ни кем. Безымянный человек из толпы. В тот день он, может быть, испытает счастье, запретное счастье, кто знает. А помнишь, как мы бродили по испанской косе? Равинель медленно отрывается от своих мыслей. Ах, да, Ламинжа. Интересно, какой тогда был Равинель? Наверное, сухарь? Сухарь. Ламинжа и Равинель переглянулись и одновременно рассмеялись, будто скрепляя пакет. Кадю этого не понять. «Сухарь, да, пожалуй», — отозвался Ламинжа и спросил, — «ты женат?» Равинель посмотрел на свое обручальное кольцо и покраснел. «Женат. Мы живем в Ангиане, под Парижем. Знаю». Разговор не клеился. Бывшие приятели из-под тишка разглядывали друг друга. У Ламинжа тоже обручальное кольцо. Он нет-нет, да и вытрет глаза, видно, не привык к вину. Можно бы расспросить его о житье, бытие, только зачем? Чужая жизнь никогда не интересовала Равинеля.